Глава 55. Снегопад прекратился только через 3 часа, оставив после себя в Mountain Silence и его окрестностях опасно высокие сугробы. Мы справились за 2 часа. Старик Сафиан явился заказанными Гордоном санями спустя 30 минут после его звонка. Все время ожидания прибытия подкрепления мы с Гордоном молча сидели в непрерывно прогревающейся машине, которую откатили в сторону от трупа Джастина Фарлоу Оуэнгрина. Пока старик искал нас, для облегчения задачи Гордон включил сирену. Труп успел покрыться слоем пушистого снега. Снежинки, падающие на его разможенную голову, мгновенно меняли свое кристально чистое одеяние на пугающе багровое. Сафиан приехал не один, с 2 крупными мужчинами, согласившимися стать понятыми. Позже, сидя в машине, наблюдая за тем, как 4 мужчин грузят на брезент, а затем перетаскивают на сани и закрепляют на них канатами труп, я узнала в этих мужчинах тех самых трудяг, отца с сыном, которые в первый день моего пребывания в Mountain Silence управляли лебедкой, вытягивающей Мерседес Оуэнгринов из реки. Искусно матерящийся Том старший и неопытный в рулевом управлении крупногабаритной техники Том младший собственной персоной. Нашему подкреплению понадобилось 20 минут на то, чтобы помочь нам выехать из леса с трупом на санях, прикрепленным к заднему бамперу кряхтящего от натуги Вранглера. Остальные часы 40 минут мы потратили на судмедэксперта, вызванного срочным запросом из Death Place. Тот самый мужчина, с лысиной на голове и несуразно большими очками на приплюснутом носу, 9 днями ранее оформивший официальное заключение о причине смерти погибших в Mountain Silence девушек, подтвердил летальный исход Джастина Фарлоу, наступивший вследствие прямого попадания в голову пули, выпущенной из пара Ордненса P-1445. Доказать его самоубийство, как и объяснить его множественные переломы, все как результат погони, было несложно. Автомобильный видеорегистратор Шеридана записал этот фильм ужасов от начала до конца. Парень устроил побег, мы его догнали. Он пристрелился. Никто, кроме его самого, в его смерти не виноват. Дело закрыто. Пока все дожидались результатов вскрытия и официального заключения, я этажом выше над моргом пыталась прийти в себя под термическим покрывалом из фольги. Доктор пообещал мне последствия моей морозной пробежки, но пока еще сам не знал, что именно меня в итоге настигнет. Банальная ли простуда, или сразу воспаление легких. Правда, насчет головы он меня утешил. Никакого ушиба или трещины. Просто сотрясение головного мозга тяжелой степени тяжести. Удивляясь тому, как мне удалось с таким сотрясением не просто выстоять на ногах, но пробежать по снегу больше 1 километра, доктор с периодичностью в 15 минут замерял мою температуру. Но она упорно отказывалась подниматься выше 35,6. Недовольно сотрясая градусник, он подсовывал мне очередную порцию теплого и слишком крепкого черного чая. Но я уже не могла его пить. Мой желудок предательски сжимался. В итоге, спустя 45 минут чаевых попыток, под предлогом отлучки в туалет, я вылезла из-под блестящего термического покрывала и с твердым намерением сбежать куда подальше вышла в коридор. Здесь мы с Гордоном и столкнулись. Отсюда дальше вместе и пошли. Распустив всех по домам, судмедэксперта, старика Сафиана и понятых, мы сами отправились домой, где нас ожидали забытые нами подростки. По их возгласам я, наконец, поняла, что не только чувствую себя убитой, но и выгляжу соответственно своим ощущениям. Оставив Гордона сообщать Заку Оуэнгрину невеселую новость о судьбе его кровного брата, я, не обращая внимания на шокированные взгляды подростков, стянув себя унты и ветхий, уже расстегнутый бронежилет, направилась вверх по лестнице. Интуиция помогла мне найти ванную комнату с первой попытки. Закупорив ванну пробкой и включив горячую воду, я разделась догола. Следующий час я провела в полузабытье в горячей ванной, едва не обжигающей мою кожу. Благо, я вовремя разбавила ее прохладной водой, интуитивно решив, что моя нечувствующая истинной температуры кожа может меня обманывать, и когда она отойдет, я рискую обнаружить на ней серьезные покраснения, если благоразумно не снижу температуру жидкости. Голову мыть пришлось с особой аккуратностью. Хотя накладывать швы на рану не пришлось, ее безжалостно обрабатывали сильно пахнущим средством, и теперь рана давала о себе знать еще более сильной и пульсирующей болью. Выйдя из ванной в чьём-то светло-голубом и на вид вполне чистом халате, судя по большому размеру, халат принадлежал всё-таки Шеридану-старшему, я сразу же направилась в комнату, в которой спала накануне. Хотя электронные часы, стоящие на тумбочке у дивана и светящиеся белым светом, показывали только 7 часов вечера, у меня из-за нечеловеческой усталости и разлившейся за окном темноты было реальное, я бы даже сказала, осязаемое ощущение того, что меня нагло обманывают. Сейчас должно быть за полночь, не меньше. И никто мне не докажет, что вечер только-только наступил, а до настоящей ночи ещё нужно потерпеть как минимум пару часов. Обрушившись на диван, я ощутила холод. Он определённо точно исходил изнутри меня. Как можно ощущать холод после ванны кипятка? Но я ведь его ощущала. Я уже хотела накрыться покрывалом, но вспомнила, что диван принадлежит Кирану. А накрываться чужим покрывалом не очень-то прилично. Хотя, если подумать, тогда и в чужом халате расхаживать тоже неприлично. Пронеслось у меня в голове, и, посомневавшись ещё несколько секунд, я всё-таки накрылась, после чего, аккуратно уткнувшись лбом в подушку, чтобы не беспокоить пульсирующий огнём затылок, мгновенно провалилась в сон. В тот самый, в котором я бежала по заснеженной пелене к самой себе. Однако на сей раз я прибежала к другому человеку. Свет фары, вездесущий снег, слепил, и передо мной стоял Гордон Шеридан. Если бы он не догадался, если бы я не явилась сюда, в эту слепую пустоту, в эту глухую тишину, я бы не выжила. Или выжила бы, но не больше, чем наполовину. Его появление спасло меня. Я резко распахнула глаза. Не сразу поняв, где нахожусь, я начала оглядываться по сторонам и, приподняв голову, сразу же ощутила ноющую боль в затылке, мгновенно напомнившую мне события минувших суток. Вокруг было темно. Я посмотрела на мерцающие белым неоновым цветом прикроватные часы. Час ночи. Вытащив руки из-под покрывала, я поняла, что кто-то поверх него накрыл меня тяжёлым шерстяным пледом. Теперь понятно, почему я не просто согрелась, но даже вспотела. Заставив себя подняться, я села на край дивана и отдышалась. Как-то тяжело.